Между тем, у французского министра Шуазеля с английскими дипломатами возникли переговоры, на которых заявлена была мысль решить вопрос о мире посредством созвания вместо одного конгресса, как хотели прежде англичане, двух конгрессов. Один бы занялся спорными вопросами, породившими войну между Англией и Францией, и всецело относился бы к американским владениям. Второй посвящен был установлению мира между прусским королем с одной стороны и между Австрией, Россией и Саксонией с другой. Тем временем предположили заключить всеобщее перемирие. Такое предложение послано было Бретелю для представления российскому правительству. Предложение, поданное Бретелем в январе 1761 года, рассматривалось в конференции Воронцовым и камергером Шуваловым, которого голос должен был считаться голосом самой государыни, уже не занимавшейся по болезни никакими делами. Великий князь, которого обвиняли в пристрастии к прусскому королю, не был допущен. Мысль о двух конгрессах была одобрена, но перемирие допускалось Россией только на короткое время. Императрице-королеве предоставлялось получить Силезию, увеличить владение короля польского и курфюрста саксонского, Швеции отдать часть Померании, а Россия, хотя имеет право на Восточную Пруссию, уже завоеванную у государя, который первый объявил войну, но так как России главная цель — ослабление и усмирение прусского короля, то Россия жертвует своими правами, лишь бы улучшены были мирные условия для ее союзников, особенно для Франции. Поэтому государыня объявит английскому правительству, что если она ради всеобщего мира сделает уступку своих прав, то надеется, что и Англия окажет пожертвование в своих претензиях на французские владения. О такой своей умеренности сообщила императрица французскому королю и просила секретно поддерживать на польском сейме запросы России касательно исправления украинских границ. Не было ничего неблагоразумнее со стороны России такого неуместного великодушия. Этим воспользовались в Европе и растолковали такое великодушие бессилием России. Шуазель, воодушевляемый патриотической идеей сохранения за Францией ее заморских владений, вполне одобрил русский проект и писал Бретелю, что следует воспользоваться выгодами, которые предоставляет Петербургский двор, оставляя Пруссию, и убедить Венский двор, что земли, завоеванные французами у прусского короля, должны остаться в вознаграждение Франции. 13 мая того же года Шуазель прислал Бретелю ноту иного содержания. Теперь не время распространяться о видах России на польскую Украину. Можете ограничиться общими уверениями, что король, насколько возможно, покажет свое доброе расположение к интересам России. Это произошло от того, что, во-первых, Людовик XV стал мало ценить силу России, во-вторых, не хотел огорчить поляков допущением русских завладеть Украиною. В июне того же года сам король написал Бретелю: «Русские годятся быть союзниками только ради того, чтобы не приставали к нашим врагам. Они делаются заносчивы, когда видят, что у них чего-нибудь ищут. Если я стану одобрять намерение русских овладеть Украиною, я могу возбудить к себе охлаждение со стороны турок. Слишком дорого придется мне заплатить за союз с государством, где интрига день ото дня берет верх, где остаются неисполняемыми повеления высочайшей власти, и где непрочность преемства лишает доверия к обязательствам. Следуя инструкции, присланной от короля, Бретель в разговорах с Воронцовым избегал всего, что касалось Польши и Украины. А когда Воронцов заговорил о дружественном союзе с Францией, который после конференции предлагала государыня в частном письме к Людовику XV, то Бретель представился ничего не понимающим и стал распространяться о союзе торговом. Тогда Россия, видя, что ее добрые предположения не ценятся, покинула обещанное свое посредничество в примирении Франции с Англией. Правда, посол русский в Лондоне, князь Голицын, раз заикнулся об этом вопросе, но уже более не повторял ничего о нем. А первый тогдашний министр английский Питт, враг Франции, объявил французам категорически, что Англия иначе не приступит к миру, как удержавши в своем владении все свои завоевания в Америке и в Индустане. Положение Фридриха II не улучшалось. Истративши в боях столько войска, он не видал, чтобы враги его от равного истощения уменьшили против него злобу. Напротив, желал мира он сам, а императрица-королева оттягивала собрание Конгресса в Аугсбурге с намерением продолжать войну, в надежде еще более унизить своего соперника. Англия стала медлить в присылке ему субсидий по смерти английского короля Георга II. Французские, австрийские и русские войска не выходили из Германии. Россия с таким упорством, казалось, хотела вести войну, что не ладила с Австрией по поводу перемирия, которое допускала Австрия. А Россия долго его не хотела и согласилась только на короткий срок до 1 июля. По миновании этого срока война открылась со всех сторон. В Вестфалии, то есть в прирейнских прусских владениях, явились французские военные силы. На восточной стороне из прусских областей не выходили русские и австрийские войска. Уже Фридрих II перестал вести наступательную войну и ограничился оборонительной, избегал больших сражений и расположил свои войска в разных сторонах своего государства, откуда ждал нападения. Против французов отправил он родственника своего, принца Фердинанда, и наследного принца Брауншвейгского. Против Дауна, стоявшего с имперскими войсками в Саксонии, отрядил брата своего Генриха, а сам с наилучшими силами стал в Силезии и намеревался отражать русских. В то же время узнал Фридрих, что между русскими распространилось недовольство войною, и это подало ему повод попытаться склонить Россию к отдельному миру. Но его надежды рассеялись, когда он услыхал, что Елисавета Петровна отзывается самым неприязненным тоном о прусском короле и изъявляет охоту воевать против него до крайней возможности. Главнокомандующий русским войском Бутурлин отрядил 27 тысяч человек под командою генерала Румянцева в Померанию для покорения приморского укрепленного города Кольберга, а сам с четырьмя дивизиями расположился в Познани. Наконец он двинулся в Силезию к Бреславлю, куда и Лаудон должен был со своим отрядом спешить на соединение с ним. Но прусский король, выступивший из Бреславля, не допустил соединиться русских с имперцами. Бутурлин подступил к Бреславлю, промедлил несколько дней в приготовлениях к осаде, потом у Стригау соединился с Лаудоном и вместе пошли к Швейдницу, куда отступил прусский король. Фридрих, расположившись под Швейдницем, так укрепил свой стан батареями, что он имел вид постоянной крепости. Полководцы собирались напасть на королевский стан, но провели 20 дней в бесполезных спорах и толках. Наконец, Бутурлин оставил при Лаудане отряд Чернышова в 20 тысяч, а сам со своим войском отошел в Польшу.